Глава 15, раздел 6. Заключение к нефтяной части. Несколько выводов на основании истории нефтяных стран и даже попытка их классификации. Как уже отмечалось ранее, в течение 2015-2018 годов участники экономической программы Центра Карнеги, которую один из авторов этой книги возглавлял в то время, активно изучали состояние нефтезависимых экономик. Авторы исследовали около полутора десятков стран и в конечном итоге пришли к ряду интересных выводов, к сожалению, полностью подтверждающих в целом общее представление о проблемах ресурсных экономик. Мы приводим здесь сделанные выводы почти дословно, лишь с некоторыми коррективами, связанными с получением новой информации в последние годы и адаптацией под основные цели и идеи этой аудиокниги. Представленные в обзоре, сделанном по итогам работы, страны были условно разделены на 4 группы, исходя из сочетания двух параметров. Первый – объема обеспеченности ресурсом, то есть подушевого уровня добычи нефти. И второй – эффективности экономического использования ресурса, то есть отношение объемов добычи нефти к общему ВВП страны. Для оценки размеров удобнее всего измерять первый параметр в баррелях на человека в год, а второй в баррелях на ВВП, где ВВП выражен в миллионах долларов. Второй параметр, очевидно, является недостаточно эффективным, в первую очередь для сверхбогатых ресурсами стран, поскольку нефти может добываться так много, что даже существенный ненефтяной ВВП меркнет по сравнению с нефтяным. Но для сравнения стран со сходным первым параметром использование второго выглядит вполне эффективным. Разумеется, эффективность использования – еще и условный параметр, так как он включает в себя не только результат использования доходов от углеводородов в развитии экономики, но и влияние на ВВП иных факторов. Однако этот показатель представляется важным, ведь конечная цель экономической политики стран – добиться максимальных темпов развития экономики. Высокие значения этого параметра показывают, в частности, высокую способность страны к диверсификации, которая является главной задачей ресурсных стран, стремящихся преодолеть ловушку ресурсной зависимости. В первую группу попали страны с очень высокой обеспеченностью ресурсом. Норвегия, Объединенные Арабские Эмираты и Саудовская Аравия. Эффективность использования ресурса у них разная. Относительно высокая у Норвегии, средняя у ОАЭ и низкая у Саудовской Аравии. Ангола и Азербайджан представляли в исследовании группу стран со средней обеспеченностью ресурсом и очень низкой эффективностью его экономического использования. Венесуэла и Иран, а также оставшиеся за рамками исследования Россия, попали в группу стран со средней обеспеченностью ресурсом и средней эффективностью его использования. Наконец, Мексика, Индонезия и, как это не покажется странным, Нигерия попали в группу малообеспеченных ресурсом стран с высокой эффективностью использования ресурса. Первая группа – Норвегия, Объединенные Арабские Эмираты, Саудовская Аравия. Высокообеспеченные ресурсами страны, казалось бы, отличаются друг от друга по всем возможным параметрам, начиная с политического устройства. Норвегия – демократическая страна, чему нисколько не мешает наличие монарха. В Объединенных Арабских Эмиратах и Саудовской Аравии правят авторитарные режимы. При этом у Норвегии и ОАЭ сравнимая эффективность использования ресурса, близкие цифры ВВП на душу населения, медианных доходов домохозяйств, темпов роста ВВП и других экономических показателей. При этом по некоторым признакам либерально-демократическая Норвегия уступает авторитарным ОАЭ. Это наблюдение дает нам в руки грубый, но полезный инструмент анализа, позволяющий все различия между ОАЭ и Норвегией считать незначимыми для экономического развития ресурсных стран. В то же время признаки, отличающие Норвегию и ОАЭ от Саудовской Аравии, можно считать значимыми. Политический режим. Норвегия – демократический, ОАЭ – авторитарный, Саудовская Аравия – авторитарный. Сменяемость власти. Норвегия – есть, ОАЭ – нет, Саудовская Аравия – нет. Уровень личных свобод. Норвегия – высокий, ОАЭ – высокий, Саудовская Аравия – крайне низкий. Религиозные ограничения. Норвегия – отсутствует, ОАЭ – частичные, Саудовская Аравия – тотальные. Структура экономики. Норвегия – либеральная рыночная, ОАЭ – либеральная рыночная с рядом ограничений, Саудовская Аравия – централизованно управляемая с рядом исключений. Механизм пролиферации доходов от ресурса. Норвегия – welfare state, ОАЭ – субсидии и низкие налоги, Саудовская Аравия – субсидии. Система стерилизации избыточных доходов. Норвегия – суверенный фонд, ОАЭ – суверенный фонд, Саудовская Аравия – суверенный фонд. Управление избыточными активами. Норвегия – на внешних рынках с элементами инвестиций на внутренних рынках. ОАЭ – на внешних рынках с инвестициями на внутренних рынках. Саудовская Аравия – на внешних рынках с инвестициями на внутренних рынках. Уровень развития инфраструктуры. Норвегия – высокий, ОАЭ – высокий, Саудовская Аравия – средний, выше среднего. Уровень государственных инвестиций. Норвегия – значительный, ОАЭ – значительный, Саудовская Аравия – значительный. Открытость экономики. Норвегия – высокая, ОАЭ – высокая, Саудовская Аравия – низкая. Объем иностранных инвестиций. Норвегия – значительный, ОАЭ – значительный, Саудовская Аравия – низкий. Пролиферация иностранных бизнесов и специалистов. Норвегия – высокая, ОАЭ – высокая, Саудовская Аравия – низкая. Как видно из представленного, очень грубого, факторного сравнения, существенные различия между Норвегией и ОАЭ с одной стороны и Саудовской Аравией с другой определяется всего двумя группами факторов – уровнем личных свобод и открытостью экономики. В то же время Норвегия и ОАЭ принципиально различаются также двумя факторами. Во-первых, типом государственного устройства – демократия против авторитарной системы правления. Во-вторых, системой пролиферации доходов. Государство всеобщего благоденствия с высокими налогами против фактически безналогового государства с высокими субсидиями. Как видно из вышесказанного, у нас есть все основания полагать, что тип правления и сменяемость власти в стране, а также способы перераспределения доходов от ресурсной ренты лишь косвенно влияют на успешность или неуспешность ресурсных экономик. Принципиальное же значение – имеют открытость экономики, уровень иностранного влияния и личных свобод. Чем они выше, тем успешнее ресурсная страна справляется с бременем ресурса. Вторая группа. Азербайджан, Ангола. Во второй группе представлены две страны, эффект ресурсного проклятия в которых выражен особенно сильно. Если часть проблем Анголы можно было бы списать на колониальную историю, неразвитость инфраструктуры и, главное, на гражданскую войну, то Азербайджану сложно апеллировать к тяжелому прошлому. Как часть СССР, эта страна подошла к 1991 году почти с теми же стартовыми условиями, что и, например, Казахстан или Грузия, но только со значительными запасами углеводородов. Для анализа нам необходимо увидеть общие свойства двух стран, причем именно те свойства, которые отличают их от стран с более успешной историей использования минеральных ресурсов. Политический режим. Азербайджан – авторитарный, Ангола – демократический с существенными элементами авторитаризма. Сменяемость власти. Азербайджан – нет, Ангола – фактически нет. Уровень личных свобод. Азербайджан – низкий, Ангола – средний. Религиозные ограничения. Азербайджан – частичные, Ангола – частичные. Структура экономики. Азербайджан – централизованная, контролируемая. Ангола – либеральная рыночная с рядом ограничений. Механизм пролиферации доходов от ресурса. Азербайджан – субсидии, Ангола – неразвитый. Система стерилизации избыточных доходов. Азербайджан – суверенный фонд, Ангола – суверенный фонд, глобальные инвестиции. Управление избыточными активами. Азербайджан – реинвестирование на внутреннем рынке, попытки инвестирования на внешних рынках. Ангола – на внешних рынках с небольшими инвестициями на внутренних рынках. Уровень развития инфраструктуры. Азербайджан – низкий, Ангола – низкий. Уровень государственных инвестиций. Азербайджан – значительный, Ангола – значительный. Открытость экономики. Азербайджан – низкая, Ангола – низкая. Объем иностранных инвестиций. Азербайджан – незначительный, Ангола – значительный. Пролиферация иностранных бизнесов и специалистов. Азербайджан – низкая, Ангола – средняя, низкодиверсифицированная. Общие черты экономики Азербайджана и Анголы – неразвитость инфраструктуры, относительная закрытость экономики, ограничение прав и свобод и авторитарность власти. Ангола с менее авторитарной властью и большей свободой в экономике оказывается значительно эффективнее Азербайджана в создании ненефтяного ВВП. Кроме уже названных проблем, для экономики Азербайджана и Анголы характерны неспособность сохранить избыточные доходы, уход большей части собираемой ренты на бюджетные расходы, повышенная милитаризация, наличие спорных территорий, участие в военных конфликтах, выделение значительных средств на военные расходы, высокий уровень коррупции. Вышеописанные признаки встречаются и у более эффективных стран со средней добычей углеводородов на душу населения – Ирана, Венесуэлы, Нигерии, России. Однако именно в Анголе и Азербайджане эти особенности выражены столь явно. Для сравнения, в России экономика достаточно либеральна, а стерилизация избыточных доходов от нефти и газа эффективна. Третья группа. Венесуэла, Иран. В третью группу исследователи фонда Карнеги включили Венесуэлу и Иран, страны со средними уровнями и эффективности и добычи углеводородов. Под средним уровнем эффективности подразумевался уровень, соответствующий Объединенным Арабским Эмиратам. Существенное отличие ОАЭ от стран третьей группы состоит только в объемах добычи нефти и газа на душу населения. Но уровень жизни в странах первой и третьей группы различаются очень сильно. Венесуэла и Иран – страны бедные. И если в Иране режим все еще держится на авторитарности, жестком религиозном контроле и архаичных традициях социального устройства и производства, то в Венесуэле давно назревают существенные перемены. Политический режим. Венесуэла. Демократический, популистский с элементами авторитаризма. Иран. Авторитарный. Россия. Для справки. Демократический, популистский с элементами авторитаризма. Сменяемость власти. Венесуэла. Нет. Иран. Нет. Россия. Нет. Уровень личных свобод. Венесуэла. Средний. Иран. Низкий. Россия. Высокий. Религиозные ограничения. Венесуэла. Отсутствуют. Иран – тотальные, Россия – отсутствует. Структура экономики. Венесуэла – полностью регулируемая, централизованная. Иран – регулируемая, централизованная. Россия – либеральная, рыночная, с высокой долей государства. Механизм пролиферации доходов от ресурса. Венесуэла – субсидии. Иран – практически отсутствует. Россия – субсидии. Система стерилизации избыточных доходов. Венесуэла – нет. Иран – суверенные фонды. Россия – суверенный фонд. Управление избыточными активами. Венесуэла – отсутствует. Иран – в основном на внешних рынках с инвестициями на внутренних рынках. Россия – в основном на внешних рынках с инвестициями на внутренних рынках. Уровень развития инфраструктуры. Венесуэла – низкий, Иран – низкий, Россия – средний. Уровень государственных инвестиций. Венесуэла – значительный, Иран – значительный, Россия – значительный. Открытость экономики. Венесуэла – низкая, Иран – низкая, Россия – средняя. Объем иностранных инвестиций. Венесуэла – незначительный, Иран – незначительный, Россия – незначительный. Пролиферация иностранных бизнесов и специалистов. Венесуэла – низкая, Иран – низкая, Россия – низкая. Как видим, страны третьей группы объединяются только субсидионным характером пролиферации избыточных доходов и закрытостью экономик, которая вообще характерна для всех исследованных стран с низкой нефтяной эффективностью. Кроме ОАЭ, если не считать открытостью использования китайскими корпорациями территории Анголы, но сравнительная неэффективность Эмиратов объясняется скорее просто переизбытком нефти. Можно лишь еще раз повторить, именно открытость экономики страны иностранным инвестициям, специалистам и технологиям является ключевым фактором для успешной диверсификации экономики и освобождения ее от ресурсной зависимости. Четвертая группа. Мексика, Индонезия, Нигерия. Эти страны отличаются не только высокой диверсификацией экономики от сырьевого сектора, но и относительно низким уровнем подушевой добычи углеводородов. Нельзя поэтому сказать с уверенностью, что служит здесь главной причиной успешной диверсификации: эффективная экономическая политика или не слишком высокая обеспеченность ресурсами. Политический режим. Мексика – демократический. Индонезия – демократический с элементами авторитаризма. Нигерия – демократический с элементами авторитаризма. Сменяемость власти. Мексика – есть. Индонезия – есть. Нигерия – есть. Уровень личных свобод. Мексика – высокий. Индонезия – высокий. Нигерия – высокий. Религиозные ограничения. Мексика – отсутствует. Индонезия – отсутствует. Нигерия – отсутствует. Структура экономики. Мексика – либеральная рыночная. Индонезия – либеральная рыночная. Нигерия – либеральная рыночная. Механизм пролиферации доходов от ресурса. Мексика – субсидии, низкие налоги. Индонезия – субсидии. Нигерия – субсидии. Система стерилизации избыточных доходов. Мексика – нет. Индонезия – слабая. Нигерия – нет. Управление избыточными активами. Мексика – отсутствует. Индонезия – отсутствует. Нигерия – отсутствует. Уровень развития инфраструктуры. Мексика – средний. Индонезия – средний. Нигерия – низкий. Уровень государственных инвестиций. Мексика – низкий. Индонезия – средний. Нигерия – низкий. Открытость экономики. Мексика – высокая. Индонезия – высокая. Нигерия – высокая. Объем иностранных инвестиций. Мексика – значительный. Индонезия – значительный. Нигерия – средний. Пролиферация иностранных бизнесов и специалистов. Мексика – высокая. Индонезия – высокая. Нигерия – средняя. Так или иначе, для всех представленных стран характерны довольно высокая открытость экономики и либеральная рыночная структура. Возможно, именно сочетание этих двух факторов позволяет им успешно диверсифицировать экономику. Наконец, не надо забывать, что диверсификация от минеральных ресурсов – характеристика относительная. Использование ее в странах с низкой подушевой добычей ресурсов – может давать ложное представление об экономической успешности в случае бедных стран, в которых ресурса совсем мало. Так происходит, например, с Нигерией, где ВВП на душу населения составляет чуть менее 3000 долларов, немногим ниже даже Анголы. Для процветания при низком объеме ресурсов на душу населения недостаточно хорошо проведенной диверсификации. Необходимо еще обеспечить высокие темпы роста независимой от ресурсов экономики.